эстрадный монолог. Крыша. Здравствуйте, кровельщики мы. Самая хорошая специальность, завсегда нужная людям. У меня и отец был кровельщиком, и крестный, и дед, и бабка известная кровельщица. Ее крыша была даже представлена на Всемирной выставке в Париже, на советском павильоне. Ну и я пошел недалеко от яблони падать. Работаю по кровельной части. Недавно открыл акционерное общество закрытого типа. На собрании учредителей нарекли мы его в честь нашего самого известного жильца, АОСТ Карлсон. Правда, конкуренция нынче большая, пришлось дать рекламу. Нет, не по телевизору. Сперва хотели и по телевизору, режиссер сказал. Я придумал оригинальный сюжет для вашей рекламы. Узнав о вашей крыше, Карлсон и Швеции перелетают в Россию. И сколько стоит такой перелет, спрашиваю. Он назвал цену. Сперва я подумал, что это в шведских кронах. А оказалось, в американских баксах. И я отказался. Что вы, говорю, узнав про такие деньги, Карлсон до нас не долетит. Умрет от разрыва пропеллера. Все-таки рекламу мы дали, в газете бесплатных объявлений. Просто написали. Ремонт крыш в присутствии заказчиков. Бомжам скидка 10%. На завтра пришли первые заказчики. Двое. Симпатичные такие заказчики, под ежик стрижные. Очень похожи. Только у одного на шее две золотые цепочки, а у другого три. Их только так различить можно. Мы, говорят, обеспечим вам крышу. А нашему брату, окромя крыши, ничего и не надо. Кровельщики мы, у нас руки по работе скучают. Я обрадовался, стал собирать инструменты, выбрал ножик поострее. Пошли, говорю. Куда? Смотреть вашу крышу. Тут они сразу начали цену забивать. Че я смотреть? Крыша как крыша. Или ты нам не доверяешь? Все равно, говорю, проверить надо. Моему крестному отцу тоже один раз про надежную крышу сказали. А он пару раз топориком тюкнул, от нее мокрое место осталось. Чем-то им мой рабочий пыл пришлось не по нраву. Они снова пошли на попятный. Что ты, брателло, у нас крыша надежная. Зачем же нам надежная, удивляюсь, что мы с ней будем делать? Вот с ней-то как раз и можно делать что угодно, а без нее ничего у тебя не получится в натуре. Все равно, говорю, поглядеть надо. Они опять завели свою песню. Да зачем смотреть, да что ты на глаз можешь понять? Я пойму, говорю. У меня этих крыш было, как собак нерезанных. Вон они, по всему городу разбросаны. И теперь снова руки чешутся. Не терпится посмотреть вашу крышу. Оценить, во сколько она обойдется. Так ведь известно, во сколько говорят. 1000 баксов. Я сказал, что это маловато. Приличная крыша попахивает 2-3 тысячами. Им показалось, что это круто. Тут я спорить не стал. Клиент тот хозяин. Можно сделать полого, говорю. Только тогда после дождя вода будет застаиваться. У меня с любой крышей разговор короткий. Раз, два и готово. Сказал я, доставая топорик. Тут одному из заказчиков стало плохо. Усадили мы его со вторым, ослабили цепи на горле, дали водички. Он очухался и стонет. Кажется, у меня крыша поехала. Значит, стропила слабовато, объяснил я, и достал ломик. Идемте, далеко не уедет. Против лома нет приема. В это время второму заказчику тоже плохо стало. Кое-как привели его в чувство. И не могу понять, то ли у меня в комнате шибко накурено, то ли гостей цена пугает. Вы насчет качества не сомневайтесь, говорю. Так отделаю вашу крышу, что родная мать не узнает. Сейчас принесу черепушку, которая от последней крыши осталась. Поймете, как я работаю. Если что, у вас так же будет. Вышел я в соседнюю комнату, чтобы взять образец черепицы. Возвращаюсь, а заказчик в след простыл. Видать, решили найти мастеров подешевле. Стало быть, мы опять без заказа. Так что, ежели кому нужна надежная крыша, обращайтесь. Мы клиентам завсегда рады. Кровельщики мы.